Когда Рахиль ввела туда Марианну и Барбу, канделябр горел, а старый Соломон в черной шелковой ермолке с полосатой шалью на плечах и очками на носу читал в большой книге. Это был Талмуд. Он читал с полным набожностью вниманием. При появлении женщин он закрыл книгу и стал поглаживать переплет бледной, костлявой, но удивительно красивой рукой. Затем, привстав для поклона, он указал на стулья, снял очки и некоторое время молча смотрел на Марианну. Она подумала, что у него вид усталого пророка. Длинная борода казалась какой-то дряблой, как и кожа, а из-под ермолки спадали беспорядочные лохмы волос, когда-то, может быть, завивавшихся в локоны. Но в темном взгляде еще читалась сила и воля. «Женщина», — сказала наконец та, что тебя сопровождает, — «сказала мне, что ты здесь против желания и в опасности, и очень хочешь вернуться домой, только не с солдатами. Это правда?» «Да, это правда. Может, я смогу тебе помочь, но мне необходимо знать, кто ты. В это ужасное время лица бывают двойными или фальшивыми, а души тем более. И за невинным взглядом скрывается подлое сердце. Если ты хочешь, чтобы я тебе поверил, ты должна прежде всего довериться мне. И, женщина, ты вошла сюда в костюме мужчины. Какое значение может иметь для вас мое имя?» Тихо сказала Марианна. «Мы принадлежим к таким далеким друг от друга мирам. Мое имя вам ничего не скажет, и вы не сможете узнать, солгала я или нет. Ну, скажи все-таки. Почему ты отвечаешь сомнением на дружеское предложение?» «Это книга», — добавил он, слегка похлопывая по переплету, — «говорит, гусь ходит, согнув шею, но от его глаз ничего не ускользает. Мы, евреи, как гуси, и мы знаем бесконечно больше вещей, чем ты можешь представить. Среди другого незнакомы многие имена, даже в твоем мире. Ладно, — сказала Марианна, — я княгиня Сантанна. И вызвала гнев императора, устроив побег из тюрьмы человека, заменившего мне отца, и которого должны были казнить. В свою очередь предупреждаю вас, что, помогая мне, вы сильно рискуете. Вместо ответа старик вынул из кармана своего старого лапсердака лист бумаги и протянул его Марианне. С изумлением она узнала один из касающихся ее плакатов. «Ты видишь, — заключил Соломон, — у меня было средство проверить твою искренность. Откуда это у вас?» — спросила она дрогнувшим голосом. — О, с почтовой станции. Похоже, что курьеры оставили их во всех местечках по дороге к Неману. А я всегда собираю напечатанные бумаги. У них много интересного бывает.